Глава 28. Проблемы и их решения. Иван. Молча просматриваю результаты анализов, которые принесла Элен. «Ты прости, прокашливаюсь, но я должен спросить, почему ты уверена, что он мой?» «Срок почти 3 месяца», — отвечает моя бывшая женщина. «Я тогда с Гераскиным еще даже не была знакома». «То есть ты спала с этим же поногим, имея моего ребенка в животе?» На пару секунд меня накрывает. «Это, конечно, мерзость. И я не знаю мужика, который бы отреагировал адекватно». «Мне извиниться еще раз?» — всхлипывает Элен. «Ну не знала я. Ты был постоянно занят. Я тут одна. Не нужно строить из себя святого». Нервно меряю шагами кабинет и на всякий случай смотрю в окно. Мне сейчас очень страшно от мысли, что когда я выйду из кабинета и не найду в доме ни сестру, ни Надю, ни Веру. Они могут, черт, все же так хорошо было. Делаю глубокий вдох и выдох. «Вот только не нужно так тяжело вздыхать», — повышает голос Елена. «Если ты думаешь, что залететь от тебя — это верх мечтаний, ты глубоко ошибаешься. У меня только карьера пошла в гору. В общем, если ты готов нас содержать, то я оставлю ребенка. Если нет, у меня еще есть месяц на аборт». Чтобы давать тебе такие обещания, я оборачиваюсь и развожу руками. Я должен быть уверен, что ребенок мой. Нам нужен генетический тест. «Какая же ты сволочь!» — фыркает Элен. «Но ничего другого я и не ожидала. Вот!» — достает из сумочки и шлепает на стол визитку. «Здесь можешь заказать забор крови на дому. Я сдам свою там же». «Хорошо, рад, что ты меня поняла», — говорю максимально ровно. «Вот просто насколько способен, потому что внутренне мне хочется кричать». «Ну все», — поднимается на ноги Элен. «Тогда до встречи. У тебя тут семейное торжество, не смею больше задерживать». Слышу я в ее словах усмешку. «Хотя, наверное, надеялась на то, что ты хотя бы предложишь попробовать создать семью ради ребенка». «Извини», — качаю головой, — «это невозможно. Я люблю другую женщину». «Ясно, понятно», — улыбается Элен. «И, кстати, потрудитесь перебрать от меня трубку. Уж будь добр». «Конечно». Мне кажется, она нарочно совершает сейчас какие-то жеманные действия, чтобы себя мне продемонстрировать. И тактика вполне могла бы сработать, если бы не моя эмоциональная удовлетворенность другой женщиной. Элен красива, эффектна, сексуальна, и это факт. «Ох». Покачнувшись, она хватается за стенку и ведет рукой по груди. «Токсикоз буквально за несколько дней превратил меня в развалюху. Постоянно кружится голова». «А ты сними каблуки», — даю совет. «С кроссовок меньше шансов улететь». «Но ты и хам, Аронов», — фыркнув, Элен уверенно покидает мой кабинет. «Счастливо оставаться», — заглядывает на кухню и уже через минуту хлопает входной дверью. Я возвращаюсь к девочкам в гробовой тишине. Только воду эпично капающую из крана слышно. «Мы, наверное, поедем», — не выдерживает Надя. «Пока доберемся». «Пожалуйста», — психанув, зажимая ее переносицу. «Вот давай сейчас только без драмы, ладно?» «Ты чего несешь, Аронов? Какой драмы?» — слетает на эмоции следом за мной Лина. «Ты объясниться не хочешь? От кого там эта вешалка? От кабана беременна? Ты что, предохраняться разучился?» «Я следил за этим, ясно?» — задетый ревкую на сестру. «Но кидаться заявлениями, что ребенок не мой, тоже не могу. Будет экспертиза. Элен не против. Если от меня, буду их содержать». «Ох», — закрывает лицо ладонями Надя. На ее пальчике пока надето кольцо, это дает мне надежду на то, что все еще как-то образумится. Вера настороженно посматривает то на меня, то на мать. «А разве это плохо, что у тети будет ребеночек?» — спрашивает пытливо. «Мы будем с ним играть». «Ага», — ехидно кивает Лина. «И жить дружной шведской семьей. Еще и всех Шольцев позовем, да, Аронов?» «Лина, ты сейчас не права», — тихо говорит Надежда. «Не при ребенке и Иван. Он имеет право на жизнь до нас». «Ну, тогда пусть не стоит столбом», — фыркает сестра. «А изволит ознакомить нас с планами на дальнейшую жизнь». Я прокашливаюсь. «В моих планах касаемо нашей семьи ничего не изменилось», — А с Элен мы обговорим детали отдельно. Если вам будет от этого легче, то я сам в шоке. Развожу руками. Остаток вечера проходит крайне напряженно. Без разборок, скандалов, но с ощущением, что мир треснул. Надя бледная и грустная. Вера, уловив общее состояние, постоянно капризничает. Сестра просто шипит на меня, обвиняя во всех смертных грехах. И что, если бы я сразу выбирал женщину нормальную, таких бы сюрпризов не было? Отчасти я с ней согласен, но какой смысл сейчас об этом? Когда Лина уезжает к своим собакам, Вера укладывается спать, и мы остаемся, наконец, с Надеждой одни. Мои нервы перегорают. Их вышибает нахрен, как пробки в старом трансформаторе. Я зажимаю свою женщину буквально где поймал, прямо в кухонный гарнитур, и тяжело дышу ей в шею, будто Надю у меня отбирают, и хочется впиться в нее зубами. «Пожалуйста, ну не молчи. Ты весь вечер ходишь тенью, о чем-то думаешь. Поговори со мной. Я очень тебя люблю». «Все нормально, Ванечка», — гладит меня по голове Надя. «Мне кажется, что просто на сегодня я уже потратила все свои эмоции. Мне нужно поспать, а тебе дождаться результатов экспертизы и только после этого принимать решение и давать новые обещания». Она снимает с пальчика кольцо и протягивает его мне на ладони. «Думаю, что сейчас несколько не время, но это не значит, что мы больше не вместе». Меня окатывает волной злой паники. «Нет, нет», — сжимаю ее плечи и встряхиваю. «Ты же согласилась жить вместе, не нужно все рушить, Надя, пожалуйста!» «Ты не понимаешь, что такое маленький ребенок», — закусывает она губу. «Просто не представляешь». «У Элен будет куча нянек, они ни в чем не будут нуждаться, и вас, Вера, это никак не коснется». «Хорошо», — вдруг сдается Надя и крепко обнимает меня за шею. «Я тебя не виню. Просто взрослые должны нести ответственность за свои решения. Это правильно. Пойдем спать. Вернемся к этому разговору после результатов анализов». «Верни его на место, пожалуйста». Прошу хрипло и надеваю кольцо обратно ей на палец. Целую его. «Спасибо, родная. Перестань. Спасибо за то, что все еще в моем доме. Подхватываю Надежду на руки и несу в кровать».